Что могло испугать Абрека, который не дрожал даже от рева пушек? Генерал похлопал лошадь по шее. «Что ты, Абрек, дурачишься?» — сказал он и дал шпоры. На этот раз Абрек, вступив на площадь, поднялся на дыбы и, повернувшись на задних ногах, бросился назад. В тот момент, когда лошадь поворачивалась и задние ноги ее на мгновение переступили черту, отделявшую улицу от площади, генерал почувствовал, как холодок жути пробежал и по его спине, а Абрек находился уже в нескольких десятках метров от площади. «Что за чертовщина?» — проворчал генерал. Его вдруг охватил тот порыв гнева и ярости, который бывало находил на него в самые опасные минуты. Генерал повернул лошадь к площади и изо всех сил вонзил шпоры в бока. Абрек, не привыкший к такому жестокому обращению, мотнул головой, прижал уши и бросился вперед полным карьером. С разгона он влетел на площадь и тут, страшно захрипев, сделал такой прыжок в сторону, что генерал, лучший кавалерист во всей армии, как срезанный, свалился с лошади. Но он, казалось, даже не заметил этого. Его сознание, нервы, весь его организм, так же, как и у его лошади, были потрясены необычайным, сверхъестественным ужасом. Он пришел в себя только на улице, куда вытащил его Абрек, волоча за ногу запутавшиеся в стремени. Отряды пехотинцев уже подошли к этому месту. «Видали, какой позор!» — думал генерал. Он поднялся, отряхнулся и, подавляя смущение, сказал подъехавшему адъютанту. «Ничего, не беспокойтесь, пустяки, проклятый Абрек. Чего-то испугавшийся, выкинул такой фокус, что сам дьявол не усидел бы». Генерал не сказал о том паническом ужасе, который испытал он сам, чтобы не понижать боевого настроения и не опозориться еще больше перед офицерами и солдатами. «Все части стянуты. Все на местах. Улицы, ведущие на площадь, и даже проходные дворы заняты. Банковская улица. Вход в эту улицу также занят. Хорошо. Ждите сигнала». Как только по приказу генерала сияющие дуги ракет склонились над домом Глюк, войска двинулись на приступ. Тут произошло нечто невероятное. Такой паники не приходилось видеть генералу за всю свою долгую боевую жизнь. Генерал стоял недалеко от площади в автомобиле и кричал своим громовым голосом: «Вперед! Вперед! Стрелять буду!» Но его никто не слушал. С солдатами творилось что-то необыкновенное. В смертельном ужасе метались они, бросая винтовки, давя друг друга. Стоны и крики стояли над площадью. Задние ряды напирали, вступившие на площадь рвались назад. Генерал отдал приказ стеснить беглецов. Сплошные ряды войск, запрудившие улицу, выдавливали на площадь головные колонны. Площадь превратилась в беснущийся ад, но она понемногу наполнялась. Вдруг какая-то новая волна разлилась более широким кругом, и паника охватила также войска, шедшие по улице. Волны эти набегали, как ледяное дыхание смерти, прокатываясь по рядам, и стройные колонны солдат превращались в дикое стадо обезумевших животных. Солдаты бросались друг на друга, спасались в подъездах, воротах домов, а оттуда им навстречу в паническом ужасе выбегали граждане. Паника наполнила и дома. Люди прятались под кровать, залезали в шкафы. Некоторые выбрасывались из окон на головы солдат на штыки. Женщины хватали детей и с диким воплем метались по комнатам, как будто весь дом был объят пламенем. По коридорам и лестницам домов бурлили потоки людей, потерявших голову. Одни бежали вверх, другие вниз, катились по лестнице, топтали упавших женщин и детей. Ужаснее всего было то, что никто не знал причин паники, никто не знал, от кого нужно спасаться. Но постепенно в этом хаотическом, бурлящем потоке образовывалось движение в одну сторону. Возможно, что солдаты задних рядов, до которых еще не докатились волны паники, видя картину всеобщего смятения, побежали назад и увлекли за собой других. Этот поток обратного движения все рос. Казалось, люди нашли путь к спасению, и они побежали все в одном направлении с такой бешеной скоростью, как будто их преследовали тысячи пулеметов. Пробежав три улицы, адъютант увидал своего железного генерала, человека, не знавшего страха. Генерал, без каски, в разорванном мундире, с безумными глазами, перескакивал через груды упавших тел, пробивая дорогу огромными кулачищами. А заградительная паническая зона, как после назвали это явление, все ширилась. Она захватила с собой и здание, в котором заседал комитет общественного спасения. Члены комитета и все правительство бежали. Только к утру паника утихла, но комитет не решался возвращаться в город. Столица была потеряна. Оставалось спасать страну. Но в это уже почти никто не верил. Когда члены комитета разыскали друг друга в соседней деревушке, был устроен военный совет. Железный генерал был совершенно подавлен неудачей и находился в полном отчаянии. «Перед чертом штыки бессильны», — сказал он и мрачно опустил голову. Штирнер победил. Он мог распоряжаться страной по своему желанию, как ни один деспот в мире.